Да давно пора. Не удержался и треснул кулаком по столу Бронирот. Вы это читали, товарищ Гамаюн? Он протянул стражу революции квитанцию радиограммы. Тот принял ее, быстро проглядел глазами. Читал уже. Такое мимо нас пройти не могло, сами знаете. Не маленькие, чай. Я, собственно, из-за этого к вам и пожаловал. Точнее, к товарищу старшему уполномоченному звонили. А вы, товарищи командиры, ступайте. С Баджием надо покончить до конца этих суток. Есть. Вскинул руку в воинском салюте Бронирот. Они с Дорогомыслом буквально выскочили из штаба. В комнате остались только Гамаюн и Звонила. И назвать их в этот момент товарищами язык бы ни у кого не повернулся. Сколько он платит тебе? Поинтересовался у Звонила Гамаюн. Кто? Неожиданно даже для себя начал заикаться старший уполномоченный. Князь Махсаджан. В штаб вошел неизменный спутник Гамаюна. Товарищ Гневомир. Хотя назвать товарищем этого высокого человека с подбритыми усиками на каком-то просто от природы благородном лице язык бы вряд ли у кого повернулся. Заодно это лицо, как шутил его приятель и спутник, можно смело к стенке ставить. Такие только у врагов народа бывают. Одевался он в новую форму, но без знаков различия. Лишь на фуражке красовалась башенная корона, как у всех командиров народной армии Урда. На поясе в кобуре висел крупнокалиберный кацуолтский револьвер, и бил из него Гневомир без промаха. Это могли подтвердить те, кто был с ним на стрельбище, или же другие, кто уже никому ничего никогда не скажут. В этот момент старший уполномоченный Звонила понял, что жизнь его закончилась. Попадать в руки стражей революции он не хотел. Звонила вскочил на ноги. Стул полетел в сторону Гамаюна, отправленный в полет умелым пинком. А старший уполномоченный уже рвет из кобуры свой револьвер. Товарищ Гневомир выхватил свое оружие, и какое-то мгновение неясно было, кто же выстрелит первым. Звонили все-таки удалось опередить стража. Грянул выстрел. Пуля разворотила голову, затылок разлетелся темными брызгами. И старший уполномоченный Звонила рухнул к ногам подскочившего Гамаюна. «Опередил меня», — покачал головой Гневомир. Это было для него едва не личным оскорблением. «Значит, надо больше практиковаться с револьвером», — сделал он для себя вывод. У него револьвер неистрийский, подошел к трупу Звонила Гамаюн. Ударом ноги выбил из сведенных судорогой пальцев оружие. Ствол у него короче, вынимать проще. Да и стрелял в упор, целиться не надо, не промажешь. Гневомир только плечами пожал и спрятал свой револьвер. Заниматься больше все равно стоит. Над Баджием вставало солнце. Отряд легкой кавалерии пограничной охраны конвоировал пилота разбившегося в степи легкого аэроплана. Князь Ерофеев докладывал о происшествии на летном поле. Госпожа Алисова сетовала на второго постояльца, пропавшего, даже не попрощавшись. В банке рассматривали червонцы новой юртской чеканки. И никто не знал, что для свободного Баджия шли последние часы. На город уже надвигалась диштская особая дивизия под командованием Бронирода. Ее укрепляли конные отряды Чона, их вел сам товарищ Дорогомысл. Страж пролетарской революции решил вспомнить лихое кавалерийское прошлое. Его всадники атаковали город с правого фланга. С левого же двигался автобронетанковый дивизион товарища Бронебора, которого, чтобы не спутать с начальником гарнизона, называли просто Броня. Он прикрывал полк конной артиллерии, расквартированный на границе. Бронирот снял с границы почти все подчиняющиеся ему части. Это было опасно. Соберись сейчас 2-3 других князя Великой Степи, призови своих вассалов, вполне могли бы пройтись по областям народного государства огнем и железом. Как в былые времена, пока их не успокоил товарищ Будеволна, прозванный местными князьями Красным Волком. Он без страха водил свою конную армию в Великую Степь, сжигая порой целые города. Науки Будеволны Красного Волка, видимо, хватило надолго. Никто из соседей князя Махсаджана и не подумал вступиться за Баджи. Хотя ясное дело, разведчики их не могли не видеть такую армию. Товарищ Прилук, командир полка конной артиллерии, поставил свои орудия на высотах, с которых открывался отличный вид на весь город. «Хорошая позиция для наших пушек», — усмехнулся он, дернув себя за висячий ус. «А ну-ка, ребята, не подведите», — он погрозил своим людям внушительным кулаком. Чтобы от их укрепления и памяти не осталось. «Орудие готово», — доложил командир орудия. И следом будто плотину прорвало, доклады о готовности посыпались один за другим. «По квадрату!» — принялся выкрикивать команды Прилук, глядя на город, осколочными. «Прицел! Залпом!» Огонь. Орудия полка ударили, как одно. Выплюнули свинцовую погибель на город. Снаряды разносили дома, несмотря на толстые стены. Обстрелу в первую очередь подверглись казармы княжеской гвардии и квартиры полков нового порядка, которые тренировали офицеры и унтера Добромии. Следом комполка перенес прицел на позиции успевших укрепиться полков княжеской армии на северной окраине города. Те находились в полевых лагерях и, как только узнали о нападении на город, выдвинулись на защиту ускоренным маршем. Они опередили надвигающуюся дивизию бронирода меньше чем на час. У княжеских солдат были хорошие учителя. Они успели окопаться, выставить пулеметы, даже пару орудий поставили. Хотя офицерам-добровольцам было понятно, против такой силищи, что прет на них, им не устоять. Но они не ушли. «Достаточно бегали», — выкрикнул капитан Рылей. «Пора остановиться». «Верно», — поддержал его боевой товарищ, обер-поручик Пирогост. «Вместе они сражались во время войны, вместе дрались с народниками после переворота, вместе уходили за границу с адмиралом, разбитые, но не смирившиеся с поражением. Встанем тут и погибнем. Стоят тут все, кому дорога честь офицера». А следом на их головы обрушились снаряды артполка товарища Прилука. От них не спасали окопы с брустверами, вырытые старательными баджийцами вспекшиеся от солнца и жары земле. Осколки косили солдат в кацуолтской форме. Они валились друг на друга. В разные стороны летели оторванные головы и конечности. Капитан Рылей сполз по краю разбитого окопа. Он истекал кровью из множества ран, нанесенных осколками. Обер-поручику Пирогосту, можно сказать, повезло. Он попал под снаряд, от него не осталось ничего, кроме памяти и кровавого обрывка гимнастерки с крестом за боевые заслуги. Кавалерия и чоновцы под предводительством товарища Дорогомысла ворвались в нищие пригороды Баджея. Среди ветхих лачуг неслись всадники с саблями в руках и карабинами за спиной. Они вылетели на небольшую полосу пыльной земли, отделявшую пригород от, собственно, Баджея. Там их ждала легкая кавалерия князя. Их казармы были в другой части города, той, что не подверглась обстрелу орудий товарища Прилука. И потому они выехали навстречу врагу. Они не носили форму нового образца, отдавая предпочтение родовым халатам и металлическим шлемам, украшенным семейным орнаментом. Их и учить-то офицерам Добромии было нечему. В седле гвардейцы держались с детства. Рубиться умели отлично. Из карабина на спор сбивали муху со свечи. Зачем им еще какие-то учителя? И вот сейчас они столкнулись с конницей народников и чоновцами. Те выехали навстречу гвардейцам из кривых переулков пригорода. Выстроились ровными шеренгами. Чоновцы, слева. Народная кавалерия в неизменных богатырках, справа. Гвардейцы послали коней в галоп, вскинули карабины. Народные кавалеристы и чоновцы ответили тем же. Но выстрелов было мало. Полили только бойцы первых рядов. Остальные просто не видали врагов за прыгающими спинами товарищей. Немногие оказались выбиты из седла. Еще меньше лошадей полетели в пыль. Кони денег стоят, их можно после боя продать за очень неплохие деньги. Сшиблись двумя волнами, налетевшими друг на друга. Ударили грудью в грудь. И зазвенела сталь сабель. Она жаждала напиться горячей, разогретой солнцем и схваткой, крови. Кривятся лица. От ярости. От ненависти к врагу. От боли. И непонятно, кто же возьмет верх. Волны накатываются друг на друга, и разбегаются обратно, оставляя на земле трупы. Пыль давно уже превратилась в багровую грязь. Ее месили копыта коней, порой растаптывая мертвых, а то и раненых. Но эти периоды становились все короче. Ярость кипела в крови гвардейцев. Ярость толкала в новые и новые жестокие сшибки народных кавалеристов и чоновцев. Изубренные клинки сабель жадными глотками пили кровь. Она лилась на родовые халаты, на рукава кожаных курток и легких гимнастерок, на лошадиные шеи. От нее становились скользкими уздечки и рукоятки сабель. Чья бы взяла, неизвестно. Но все решила пулеметная рота товарища Рагдея. Они поставили свои пулеметы на крыши лачуг пригорода. Точнее даже в развалины, глубоко заходящие на территорию, отделяющую пригород от города. Поставив пулеметы на остатки разбитых глиняных стен, они накрыли гвардейцев продольным огнем с фланга. Пули косили конных гвардейцев, жалили будто смертоносные осы. Не щадили ни людей, ни коней. Пулеметчикам ведь было все равно, каких денег они стоят. Все равно, им скакуны не достанутся точно. Гвардейцы сыпались с седел, словно горох. Конные народники и чоновцы откатились от них, чтобы не попасть под огонь своих же товарищей. Но вот длинные очереди смолкли, и они снова накинулись на расстрелянных гвардейцев. Те попятились, отбивались саблями, однако могли только умереть с честью. Честью, достойной княжеских гвардейцев. И они умерли. Все до единого. Никто не сбежал. Никто не бросил оружие. Последний гвардеец дрался сломанной саблей, но на коне. Выбить его из седла никому не удалось. Он успел зарубить двоих народных кавалеристов. Но чоновец налетел на него сбоку. Отбил саблю в сторону и широко рубанул. Клинок сабли буквально вскрыл гвардейцу грудь. Не спасла даже выручавшая не раз прочная кольчуга тонкой работы, надетая под халат. Она разлетелась серебристыми кольцами. Рукоять сломанной сабли вывернулась из слабеющих пальцев. Гвардеец откинулся на спину, но не вывалился из седла. А вокруг него горцевали на разгоряченных конях конные бойцы в богатырках и чоновцы в кожаных картузах. Они устало опускали оружие. С изогнутых клинков сабель и шашек обильно капала кровь. Но вот прозвучали команды. Короткий отдых закончен. Предстоит еще очень много тяжелой и кровавой работы на улицах Баджея. А в городе уже царила паника. Начинались первые уличные бои. Дрались за каждую улицу. За каждый дом. Против народников и чоновцев вставали не только остатки разгромленной гвардии и каким-то чудом уцелевшие под обстрелом артиллерии солдаты, державшие оборону на подступах к городу. Баджи был просто наводнен оружием, едва ли не у каждого жителя имелся длинный нож, сабля, а то и пистолет или обрез, а уж преступный элемент даже несколько списанных пулеметов прикарманить умудрился, как выяснилось, и все это теперь пошло в дело против наступающих народных войск. Слишком уж хорошо помнили адские колонны командарма Будиволны. Понимали, народники и чоновцы пройдутся беспощадным катком по городу, не щадя ни правых, ни виноватых. Раз уж пришли, значит, виноватыми считают всех. Буквально из каждого окна в Баджии палили по наступающим по улицам бойцам. С крыш били редкие пулеметы. Но урон они наносили весьма значительный. Но остановить наступающую на город дивизию уже ничто не могло. В оконные проемы летели гранаты. Засевших пулеметчиков расстреливали танки товарища брони. Во все стороны летели куски стен и черепицы. Иногда накрывало и своих, но на это никто не обращал внимания. Бой, тут всякое бывает. Так, медленно, но верно, дивизия бронирода, поддержанная с флангов кавалерии и танками, подходила к штаб-квартире директории и резиденции самого адмирала. Князя Махсаджана в городе не было уже несколько дней. Он отбыл по каким-то загадочным сакральным делам, связанным с его саном. Да и не был, в общем-то, владетель Баджея целью атаки на его родной город. Всем нужен был только адмирал, правитель Урда в изгнании. Господин адмирал, обратился к правителю в изгнании кацуолский советник мистер Джарнат, вам надо покинуть резиденцию. Мой аэроплан в вашем полном распоряжении. Он легко вывезет нас отсюда. Нет, замотал головой адмирал. Зрачки его были сильно расширены. Пальцы не останавливались ни на мгновение. Я не могу уехать сейчас. Мы ведем сражение с народниками. Это наш шанс. Эти косорылые станут первыми. От них пойдет все. Нет, нельзя. Он принялся шарить по столу перед собой. Глаза его забегали, как будто он искал нечто очень важное. Мой НССР, поднял взгляд на Джарната адмирал. Вы не видели мой НССР, наркоман. Сделал для себя вывод мистер Джарнат. Чертов наркоман. И для чего он понадобился нашему кабинету? Конченый же человек, по большому счету. Не кокаинист, а уже морфий колет себе, не иначе. Раз НССР ищет, возьмите мой, предложил. Несмотря на свои мысли кацуолский советник, он в аэроплане лежит. Мы вместе покинем город. Ваша служба пригодится кацуолду. Я служу только Урду. Выспренно заявил адмирал, неосознанно выпрямляясь, будто выступал на людях, и тут распахнулись двери. В комнату, где кацуолский советник припирался с адмиралом быстрым шагом вошли 5 офицеров в грязной и рваной форме, у всех в руках револьверы. «Как вас понимать, господа?» — обернулся к ним адмирал. «Вы арестованы», — выпалил, будто в омут головой ринулся, старший по званию из вошедших. «Сдайте оружие. Вы что творите, господа офицеры?» — вспылил адмирал. «В своем ли вы уме?» «Мы-то в своем», — усмехнулся другой, делая приглашающий жест револьвером. «А вы все-таки оружие сдайте. И вы, мистер кацуолский советник, тоже». «Конечно», — усмехнулся Джарнат. Он медленно достал свой длинноствольный револьвер, а следом каким-то змеиным движением навел его на офицеров. Один за другим грянули 5 выстрелов. Воздух в комнате наполнился пороховым дымом. Стрелял коцуолтский советник с невероятной быстротой, будто заокеанский погонщик скота. Те славятся больше своим умением обращаться с оружием, нежели со стадами животных. Офицеры закачались. У каждого напротив сердца зияла дыра. Выходные отверстия в спинах были просто чудовищных размеров. Они повалились друг на друга. Загремели о пол паркета их револьверы. «Вот видите», — с напором произнес Джарнет. «Даже ваши люди готовы отказаться от вас. Адмирал, вы слишком ценны. Вы должны покинуть этот город вместе со мной». Все еще пребывающий в какой-то прострации адмирал только и смог кивнуть ему в ответ. Мистеру Джарнету пришлось его едва ли не за руку выводить из комнаты. Они поднялись по неприметной лестнице на крышу здания. Там их уже ждал 3-местный аэроплан-безразгонник. Пилот его в кожаном плаще и шлеме заметно нервничал. Ведь уличные бои шли уже в непосредственной близости от резиденции директории. «Заводи мотор», — бросил ему Джарнет на Коцуолтском. «Мы улетаем». Он усадил адмирала в кабину. Забрался туда сам. Хлопнул по плечу летуна, возившегося с рычагами аэроплана. «Я делаю, что могу», не оборачиваясь, бросил через плечо тот. «Но птичка новенькая, капризная. Поверьте, мистер Джарнет, я хочу улететь отсюда как можно скорее, не меньше вашего». Болтая, летун продолжал работать. И вот двигатель аэроплана завелся. Антиграф поднял машину на 10 дюймов над крышей резиденции. Не прошло и пары минут, как безразгонник по крутой дуге ушел в небо. По нему с земли полили из винтовок и даже дали пару пулеметных очередей. Но остановить его, конечно же, не могли. Коцуолтцы увозили адмирала, спасая ему жизнь. И в этот момент еще никто, даже мистер Джарнет, не мог сказать, с какой целью. Не прошло и четверти часа, как в резиденцию директории ворвались народники и чоновцы. Они обыскали все здания. Буквально перетряхнули его от подвала до крыши. Но никаких следов адмирала не нашли. Лишь трупы застреленных офицеров в зале с длинным столом. Значит, все-таки на аэроплане утек, паскудина. Стукнул окровавленным кулаком по столешнице бронирот. Как знал ведь, что надо было наши поднимать в воздух. Задним умом все мы крепки, заметил менее эмоциональный дорогомысл. Кто же знал, что у них прямо тут аэроплан найдется. О летном поле-то броневики позаботились. Товарищ броня выделил автороту, укомплектованную колесными броневиками, чтобы как можно скорее покончить с аэропланами добровольцев. Те могли нанести немалый урон народным войскам. Со своей задачей броневики справились отлично. Летное поле было захвачено в меньше чем за час. Готовые обороняться от налетов вражеской авиации, летуны оказались совершенно беззащитны против быстрого и сокрушительного удара с земли. Обороняющую летное поле роту солдат из урцев буквально смели, а сами летуны, не успевшие добраться до машин, стали легкой добычей для народников. Лишь один, самый отважный или отчаянно бесшабашный, бросился к здоровенному бронированному безразгоннику носорог, над которым работали до самого происшествия. Эта махина вполне могла, если не переломить ситуацию, то хотя бы помочь спастись летунам, что оказались просто заперты в хлипких зданиях служб. Но безумца, или храбреца, срезали одной меткой очередью. Разорванный почти надвое, он рухнул в пыль, не добежав до носорога. «Может, стоит наших летунов все-таки поднять с аэродрома?» — спросил у товарища бронирот. «Вдруг догонит. Или найдут. Небо, не степь», — пожал плечами дорогомысл, — «там следов не отыщешь». Догнать же новенький коцуолтский безразгонник надежд не было никаких. Это даже сугубо земной житель бронирот понимал отлично. «Слушай, товарищ дорогомысл», — вспомнил командир дештского гарнизона, — «а вещества-то искать надо. Те, из-за которых всю эту кашу заварили, мои люди нашли уже», — заявил тот. «Там дом огороженный. Вокруг него охрана сильная. Даже пулемет в воротах поставили. А дом тот необычный оказался, конечно же. У него под землей этажей даже больше, чем над ней. Там будто больница какая-то. Вот только явно не лечили в той больнице людей. Совсем не лечили. Доктора, что там были, разбежались, но кое-кого мы поймать сумели. Ну и вещества тоже захватили. Их надо уничтожить», — сказал, как отрезал, бронирот. Даже ребром ладони по столу рубанул, будто шашкой. «И докторов этих, и вещества, а дом взорвать, чтобы и развалин не осталось. Динамит мы уже со всего города свозим», — ответил ему Дорогомысл. «Мои ребята без приказа начали. И знаешь что, Бронирот, вот они мне порассказали немного, что увидели в том доме. А сам я этого видеть не хочу. Совсем не хочу. Страшно мне, Бронирот. Никогда, вишь ты, ничего не боялся, а тут, боюсь. Слов мне одних хватило. Ну, значит, и ни на что там глядеть», — пожал плечами впечатленный Бронирот. «Подорвем все к чертовой бабушке, и дело с концом. Силен князь Махсаджан, высок и строен, крепок телом и духом. Красив князь Махсаджан, и лицом, ни одна дева пала пред его красой, и платьем. Одет князь Махсаджан в расшитый затейливым узором халат. На голове шапка, отороченная дорогим мехом. Подпоясан широким кушаком. На кожаном ремне сабля в ножнах и револьвер в кобуре. И владеет ими Махсаджан отлично. Ведь князь в своем уделе первый воин. Не гневлив князь Махсаджан, как и должно служителю культа предков. Но только сейчас ближе всего он к тому, чтобы разгневаться по-настоящему. Сжал обеими руками плетку, едва не сломал. Город его, вотчина предков, лежит в руинах. Оборванцы в драных халатах бродят среди них. И не понять, кто это, достойные и уважаемые люди или же нищие. Сейчас одни не отличались от других. Все сегодня потеряли все. И князь исключением не был. Он вернулся лишь для того, чтобы обнаружить вместо дома руины. Окружавшие его советники и спутники по духовному путешествию в города почивших старались держаться от князя подальше. Понимали, сейчас князя лучше не донимать ни словом, ни делом. Однако были и те, кто решился таки отвлечь князя Махсаджана от горестных дум. Эти люди присоединились к кортежу князя утром этого дня. Они были родом из далекой страны Блицкриг и носили одежду вроде той, в какую были одеты офицеры, обучавшие солдат в армии князя. Только их форма была серой или черной. Лишь один надевался не как военный. Он был бледен, глаза лихорадочно горели. Именно он принес черную весть о гибели Баджея. Князь не поверил человеку с лихорадочным взором, однако велел гнать коней во весь опор, но приехал уже на руины. Даже проклятая небом армия народников уже покинула ближние окрестности города. Можно было видеть лишь ее следы. «Ваше святейшество», — подошел к князю тот самый бледный человек в гражданском костюме, — «мне очень неприятно прерывать вашу скорбь, но ты ее уже прервал», — отрезал князь, отлично изъяснявшийся на делианском, правда, без характерного блицкриговского выговора. С ним говорили гости князя и тот бледный, что подошел к нему. Сами гости маячили за спиной гражданского. Это было весьма странно, особенно если учесть необычайную спесь именно блицкриговских военных. «Я приношу свои самые глубочайшие извинения вашему святейшеству», — продолжал, как ни в чем не бывало, бледный. Глядел при этом почтительно на третью пуговицу халата князя Махсаджана. «Но прошу у вас дозволения сказать вам нечто». «Что же ты хочешь такое сказать мне?» — поинтересовался князь, недвусмысленно указывая плеткой на все еще дымящийся баджи. «Мол, какие еще вести ты можешь принести мне? Нижайше прошу вас, светлейший князь», — и вправду еще сильнее согнул спину в поклоне бледный. «В подвале одного здания находится некий материал. Он очень нужен нам, вашим верным союзникам. Забирайте», — махнул рукой с плетью Махсаджан. «Но что вы готовы дать взамен этого материала?» «Нашу всемерную поддержку в грядущей войне с урдом», — ответил бледный, приложив ладони к сердцу. «У меня не осталось армии для войны с проклятыми народниками из Дишта», — отрезал князь Махсаджан. «Мне нечем воевать с ними. Наша армия станет вашей, светлейший князь», — выступил из-за спины бледного старший по званию военный. «Настоящий блицкриговский офицер, в идеально подогнанном сером мундире, с внушительной колодкой орденов, среди которых есть и имперские, полученные за прошлую войну. Фуражка, на сгибе локтя. Спина идеально прямая, будто позвоночник не гнется совсем. Фельдмаршал Риборг Ангимунд», — он намеренно не назвал свой титул, потому что тоже был рейхсграфом, графом империи, тем же князем, как и многие высшие военные чины Блицкрига. Не хотел ставить себя на один уровень с Махсаджаном. Командир группы армии «Степь», — с вашего милостивого разрешения я готов привести войска моей группы армии в боевую готовность. Не пройдет и недели, как дешт падет. Моложавый фельдмаршал лихим движением провел по шикарным усам. Урцы адмирала обещали мне помощь. Как будто не впопад, произнес князь Махсаджан, но я получил только горстку командиров, что учили моих солдат. Я желаю сам видеть ту армию, что ты предлагаешь мне, фельдмаршал Риборхангемунд. Мы можем отправиться в расположение моей группы армии сейчас же», — щелкнул каблуками блицкриговец. «К вечеру мы будем на месте». Князь сделал выразительный жест плеткой. Пара конюхов подвела ему великолепного скакуна с золотой уздой и красным седлом. Князь вскочил на него. «Едем», — бросил блицкриговцу сверху вниз. Никто, казалось, не заметил ярости фельдмаршала. Побелевшие костяшки пальцев, крепко стиснувших стег, скрыли кожаные перчатки. А дерево тросточки выдержало этот напор. Вечером того же дня фельдмаршал сидел в своей личной палатке. Она была обставлена в духе провозглашаемой в Блицкриге доктрины минимализма. Никакой ненужной роскоши. На войне она только отвлекает командующего. Кровать, несколько стульев да рабочий стол. Все недорогое и складное, чтобы удобнее было транспортировать. Это составляло контраст с полным роскоши шатром князя. Тот возводили десяток человек, а на площади, занимаемой им, можно разместить роту солдат. Вышедшие оттуда не далее как четверть часа назад, фельдмаршал был поражен необычайной роскошью, царившей внутри. Ковры на полу, отнюдь не складная мебель, переносной трон, груды подушек по углам, сундуки, закрытые и открытые, украшенное драгоценностями оружие на стенах. Князь явно не привык себя ни в чем ограничивать, а ведь он владеет всего одним жалким городишком, теперь уже разрушенным народниками. Во владениях рейхсграфа Ангемунда могли разместиться десяток баджиев, но он никогда не позволял себе ничего подобного, и потому презирал князя Махсаджана за всю его тягу к небывалой роскоши. Однако сейчас Ангемунд думал совсем не о князе Махсаджане. Мысли его занимал собеседник с невероятно бледным лицом. Он примчался в расположение группы армии «Степь», расквартированной на южной границе с народным государством Урт, и тут же потребовал встречи с самим фельдмаршалом. И его пропустили. У него оказались просто железобетонные документы, подписанные самим генерал-кайзером Блицкрига. «Значит», — вздохнул Ангемунд, — «мы все-таки ввязываемся в войну с Уртом. Но вы можете сказать мне, фельдмаршалу, которому завтра вести солдат в бой, для чего? Зачем нам встревать в войну с народным государством? Войну на два фронта. Вы ведь помните, фельдмаршал», — усмехнулся бледный человек в гражданском костюме, — «о некоем материале, который нужен нам. Война с Уртом затевается именно ради него. Он нужен нам для изготовления нового вида оружия. Оно в краткие сроки поможет нам выиграть войну. Но Урта тут при чем?» Продолжал задавать неудобные вопросы Ангемунд. «А на ком нам его испытывать?» Развел руками бледный, как не на урцах. «Их ведь за полноценных людей мало кто считает на Западе. Так что никто не станет возражать против испытаний. Даже среди союзников Урда, кого волнуют потери народников. И вот когда мы доведем это оружие до совершенства на Уртском фронте, мы обрушим всю его мощь на Делианскую империю и сокрушим ее одним ударом». Он даже прихлопнул кулаком по раскрытой ладони. «Вы все еще предпочитаете называться плебейским именем», — поинтересовался рейхсграфу своего племянника, предпочитавшего карьеру разведчика неизменной в их роду карьере офицера пехоты. «Я уже привык к имени Ватхильд», — пожал плечами шпион. «Столько лет с ним прожил. Ты только не забывай», — строго наставительно произнес рейхсграф Ангемунд, — «что ты отпрыск старинного рода рейхсграфов Ангемунд и станешь наследником всех наших владений. А вот это шпиона интересовало меньше всего, как и родовое имя, которое он на самом деле уже начал подзабывать. Сейчас его длительная, многоходовая операция вступала в решающую фазу, и от этого будто ток по коже бежал. Он сделал все, что мог, теперь слишком многое зависело от других. Это Ватхильд очень не любил, но допоры ему в операции, им же и разработанной, отводилась роль пассивного наблюдателя. Действовать предстояло другим, и начнется все с вроде бы бессмысленной войны с народным государством Урт. Войны на два фронта. Часть четвертая. Атака мертвецов. Глава первая. Камера. Размером 2 на 4 метра. Посередине стул. Он крепко привинчен к полу, так чтобы допрашиваемый не превратил его в оружие. «Связывать меня не стали. Просто усадили на него и ушли. Два неразговорчивых конвоира, те, кому меня буквально с рук на руки передали нашедшие меня недалеко от разбитого аэроплана уртские пограничники. Вот это ты вооружен, нарушитель», — усмехнулся тогда командир разъезда легкой кавалерии. «Всех нас перестрелять мог бы». Я ничего не стал ему отвечать. У меня забрали мой револьвер, с которым я не расставался еще с войны, а потом и здоровенный пистолет с котсуолтским револьвером, что я взял у мертвого Ватхильда. Я расставался с оружием легко, ведь если уже распрощался с жизнью, то, как говорится, по волосам плакать поздно. Меня доставили на ближайшую заставу, а оттуда в кузове грузовика под охраной двоих бойцов переправили в Дешт. Там определили почему-то на гарнизонную гауптвахту, а не в обычную тюрьму. Интересно, кем меня считали здешние народники? Может, баджейцем, успевшим сбежать до атаки? Впрочем, судя по тому, что меня водворили в допросную камеру, ждать осталось недолго. Представившийся стражем пролетарской революции и следователем по некоему моему делу человек больше напоминал матроса, в кителе, под которым неизменная полосатая тельняшка, на голове бескозырка сшитой золотом надписью «Орел», на поясе висит деревянная кобура, кажется, такие были у здоровенных пистолетов, какие предпочитал Ватхильд. «Гамаюн», представился он, снимая бескозырку, но понял, что положить ее в камере некуда, не на пол же кидать, и, помяв, водрузил обратно на голову. «А вас как величать? Можно Готлиндом?» Пожал плечами я, поднимаясь. Как-то неудобно было разговаривать сидя со стоящим человеком. Тем более, что этот самый Гамаюн был выше меня на полголовы. Так мама с папой звали. «Вот и славно!» — кивнул Гамаюн. «Да ты садись, Готлинд, садись. Разговор у нас долгий будет». Я воздержался от вопроса, о чем будет этот долгий разговор. Можно было нарваться на казенную фразу. Вопросы тут задаю я. Хотя мне почему-то казалось, что вряд ли я услышал бы ее от Гамаюна. Не такой он человек. Вообще, странно, как он оказался в стражах. Еще бы в чоне, это было бы понятно, но в стражах. «Поговорить мы будем вот о чем», — сказал Гамаюн. «Кто ты такой будешь, а, гражданин Готлинд? Совсем с тобой все непонятно. Откуда ты взялся? Куда летел на своем аэроплане? Кто его прострелил тебе? Сколько вопросов? И как на них ответить?» «Конечно же, сложнее всего будет отвечать на самый первый. Остальные намного проще. Хотя вся моя авантюра словно сошла со страниц дешевого приключенческого романа. А ведь мне, как и героям подобных романчиков, удалось выжить каким-то чудом. Или невероятным стечением обстоятельств. Оказавшись на пороге домика, я глубоко вздохнул и ударом ноги вышиб хлипкую деревянную дверцу. Радист, сидевший внутри него, удивленно обернулся ко мне. Увидев на пороге человека с парой револьверов в руках, радист, к его чести, отреагировал быстро, но недостаточно. Он еще только тянулся к кобуре, а я уже сделал шаг к нему и приставил ствол револьвера к шее. Ногой захлопнул дверь, чтобы не болталось. Медленно вынимая оружие, тихим, но достаточно убедительным тоном произнес я, и кидай его в угол. Радист явно героем становиться не стремился. Собственно, я его отлично понимал. Как-то пересматриваешь свои взгляды на жизнь, когда в шею тебе уткнулся ствол револьвера. Он выбросил свой револьвер. Тот стукнулся о деревянный пол и отлетел в угол небольшого помещения. А теперь передавай то, что я тебе говорю. Хочешь жить? Передавай. Куда передавать? Поинтересовался тот. Народником, ответил я, на ближайшую их радиостанцию. Радист вскинулся было, но я сильнее упер ствол револьвера ему в шею. Он отвернулся, но мне показалось, что я слышу, как он скрипит зубами. Он недолго искал нужную частоту. Покрутив ручки, быстро кивнул мне. «Уничтожить баджи», принялся диктовать я радисту. Тот передавал. «Немедленно уничтожить баджи. Большие запасы психотропных веществ. Немедленно уничтожить баджи. Угроза для всего народного государства. Повтори трижды». «Понял меня». «Трижды», радист послушно повторил. «И моли Бога, чтобы народники пришли». «Это еще почему?» Не оборачиваясь, злобно спросил у меня радист. «Дай-то Бог, что-то часто я стал вспоминать о Боге, тебе об этом никогда не узнать». И ударил радиста рукояткой револьвера по голове. Тот дернулся и свалился со своего стула. Еще двумя ударами я разбил радиостанцию. Надеюсь, что испортил ее надежно. А вот теперь для меня встала во весь рост проблема. Что же делать дальше? Я ведь не думал об этом. Совсем не думал. Сдаваться офицерам Добрармии у меня желания не было. Значит, остается только одно – продолжать эту безумную авантюру. А из окна на меня так призывно глядели аэропланы. Все-таки небо – моя стихия. Если уж гибнуть, то как положено летуну, в небе. Значит, ты ту радиограмму нам передал?» Потер внушительный подбородок Гамаюн. «А ведь не врешь, наверное. Текст слово в слово повторил. И вещества эти, будь они неладны. И что три раза передано? И кто же такой выходишь, гражданин Готлинд? Спаситель народного государства. А может, шпион очень хитрый. Может, кончил ты настоящего спасителя и сейчас под его видом к нам прокрасться желаешь. Может и так, пожал плечами я. Ведь, все равно, я не смогу одними словами доказать вам, гражданин Гамаюн. А ты здесь не для того, чтобы мне что-то доказывать, гражданин Готлинд. Я тебе не царева охранка, чтобы допрашивать. Пойми, я представитель новой, народной, власти. И караем мы только врагов нашего государства и народа. Так для чего же я тут, если не доказывать свою невиновность перед народной властью? А для того, гражданин Готлинд, Гамаюн хлопнул кулаком по раскрытой ладони, чтобы выяснить, что же такое произошло в Баджие. Для чего тебе надо уничтожать его? Понять мы должны, в толк возьми, что не могу я тебя просто так взять и к стенке поставить. Разобраться я должен, что ты за птица, и если враг, то к стенке поставить, а если нет, то гуляй на все четыре стороны. Что я мог на это сказать? Пожелать удачи в его разбирательстве разве что. Вот ты мне скажи, гражданин Готлинд, вновь насел на меня Гамаюн, как же тебе удрать с летного поля удалось? Там ведь солдат полно. И вашего брата Летуна, тоже. Немало, кивнул я. Но наглость, гражданин Гамаюн, иногда помогает намного лучше любой конспирации. Я шагал по летному полю, будто по родному огороду. Отвечал на приветствия попадавшихся летунов, которые не знали меня. Механики тоже приняли меня за своего, хотя никто в лицо меня не знал. «Готов аэроплан?» – спросил я, нетерпеливо похлопывая ладонью по бедру и указывая на первую попавшуюся машину. «Так точно!» – вытянулся передо мной старший механик. «Полностью заправлено, только без патронов. Они мне и не нужны», – отмахнулся я, направляясь к весьма удачно выбранной машине. «А...» «Прощения просим, ваше разрешение на взлет», – поинтересовался механик. «И полетную карту можно?» «Видимо, не так прост он был, как хотел показаться». «Сейчас, конечно», – кивнул я, засовывая руку в сумку, где лежало оружие. «Жара все проклятая». Левой рукой я потер вспотевший лоб. «Тут имя свое забудешь, не то что бумажки эти». «Понимаем», – покивал в ответ старший механик с самым внимательным видом. Однако по его едва заметному жесту некоторые механики начали обступать меня. Двое весьма грамотно отрезали путь к аэроплану. Выходит, эти ребята тут еще и охраной машин заведовали. Умно. Ведь охранников от настоящих механиков с первого взгляда не отличить. А при оружии на летном поле принято ходить всем. Я выхватил из сумки коцуолтский револьвер. Первая пуля досталась старшему механику. Того отбросило на несколько шагов. Я развернулся и всадил почти весь барабан в отрезающих меня от аэроплана механиков. Те успели достать свои револьверы, но я все-таки опередил их и бросился со всех ног к машине. Мне в спину несколько раз выстрелили, но ни одна пуля не попала. Стрелять в ответ я не стал. Сразу запрыгнул в кабину, пожалев о том, что он не заправлен патронами. Мне не хотелось расстреливать людей на земле, как в том комплексе на Уртском севере. Однако вслед за мной вполне могли взлететь другие аэропланы, и тогда мне предстоял воздушный бой, в котором я оказался безоружным. Однако сбили меня с земли, и даже не зенитчик, стоявший на вышке с пулеметом. Побежавшие вслед за моим аэропланом солдаты принялись палить из винтовок, пули застучали по дереву корпуса. Ни одна из них не задела меня самого, а вот двигателю аэроплана все же досталось. Он заискрил, брызнул смазкой, обжигая мне лицо и руки. Я пожалел, что не надел маску и очки, все-таки стоило это сделать.